Глава 13. Психотерапия, искусство и религия. Задача логотерапии в том, чтобы выявить духовную борьбу человека. Так что мы должны спросить себя, в чем заключается эта борьба? Что заставляет пациента-невротика обращаться за помощью к психотерапевту? Чтобы ответить на этот вопрос, приведу историю пациента, лечившегося по методу логотерапии. Нам надо учесть два важных момента. Во-первых, если у художника возникает психопатология, и тем не менее он продолжает заниматься творчеством, то он делает это вопреки своему психозу, а не вследствие него. Психическое заболевание само по себе никогда не бывает продуктивным. Болезнь как таковая никогда не бывает творческой. Только дух человека может творить, а не болезнь этого духа. И вот, конфронтируя с ужасной судьбой человека с психическим заболеванием, человеческий дух может достичь предела творческих способностей. В равной мере справедливо и обратное. Точно так же, как мы не можем наделить заболевание как таковое творческими способностями, мы не должны признавать факт психического заболевания в качестве аргумента против художественной ценности произведения. Не в компетенции психиатра судить о том, что представляет ценность, а что нет. Что истинно, а что ложно. Истинно ли мировоззрение Ницше и прекрасны ли стихи Гёльдерлина? Далее изложена история болезни и лечения женщины, которой пришлось бороться за свою работу и веру в Бога. Отмечу, что религиозная проблематика не проявлялась в начале лечения, а спонтанно возникла в ходе его. Это еще раз подтверждает вывод, который я сделал при других обстоятельствах. У врача нет ни морального долга, ни права вмешиваться в мировоззрение пациента. Поскольку любое такое вмешательство будет рассматриваться как диктат, навязанный авторитетом терапевта. К тому же можно лишний раз убедиться, что корректная психотерапия помогает высвободить религиозность пациента, даже если она прежде дремала и в планы врача не входило ее пробуждать. Я опишу случай женщины средних лет, художницы по профессии. Жалобы, изначально побудившие ее обратиться за медицинской помощью, касались длительного отсутствия контакта с жизнью. «Все кажется обманом», — заявляла пациентка. «Нужно, чтобы кто-то срочно помог мне выбраться из этого порочного круга». Так она оценивала свое состояние. «Я задыхаюсь от полнейшей тишины. Разлад в моей душе продолжает расти. Наступил момент, когда я поняла, что жизнь не имеет смысла. Все обесценилось, и выхода нет. Но я хочу снова обрести новый смысл». По всем внешним признакам пациентка казалась совершенно адаптированной к жизни, в том числе с точки зрения ее положения в обществе. Однако она сама чувствовала, насколько поверхностны ее социальные, художественные и эротические успехи. «Сейчас я могу существовать, только продолжая двигаться в быстром темпе», — комментировала она. «Приглашения, концерты, мужчины, книги — все, всякий раз, когда череда впечатлений замедляется или останавливается, я оказываюсь перед бездной пустоты и отчаяния. Театр — это просто еще одна отдушина. Живопись — единственное занятие, которое меня действительно интересует. Пугает меня до смерти, как и любое другое глубокое переживание. Как только я чего-то очень сильно хочу, все идет наперекосяк. Каждый раз я разрушаю все, что я люблю. Я больше не осмеливаюсь полюбить что-либо. В следующий раз, погрузившись в такое деструктивное состояние, я и правда повешусь». Лечение такого невроза необходимо начинать, обратив внимание пациента на типичный невротический фатализм. Беседуя на общие темы, мы помогли больной понять суть этого фатализма, то, насколько она свободна от своего прошлого и его влияния. Не только свободна от прежних запретов и комплексов, подавляющих ее, но и свободна вправе найти особый, личный смысл своей жизни во всей ее уникальности. Как и найти свой индивидуальный стиль в живописи. На вопрос о своих художественных принципах она ответила: «У меня их нет, кроме, может быть, одного — абсолютной честности». Затем продолжила: «Я пишу, потому что меня к этому тянет, потому что я должна писать. Иногда я почти одержима этим желанием». В другой раз она сказала: «Я не совсем понимаю, зачем мне живопись. Все, что я знаю, то, что я просто должна. Вот почему я это делаю». За этими объяснениями пациентки не было заигрывания с силой, заставляющей ее творить. Она не была влюблена в этот феномен, который воспринимала как болезнь, и сама говорила: «Я боюсь этой одержимости». Но факт оставался фактом. Дело не в том, почему и для чего, а лишь в жажде и запретах. В какой-то степени женщина осознавала, что это активность бессознательного его влияния. Она заявила: «Я не испытываю ничего, кроме как потребности продолжать работать, пробовать, бросать и пробовать снова. Я, например, ничего не знаю о выборе красок, кроме того, что это не зависит от настроения художника. Выбор делается на гораздо более глубоком уровне». Затем последовали жалобы, которые позднее привели к терапевтическому результату. «Мне часто снятся законченные картины, которые нравятся мне во сне, но которые я никогда не смогу воспроизвести в состоянии бодрствования». Это стало началом пути, по которому должен был следовать терапевт. В другой раз пациентка со страстью заявила: «Я хочу найти картину, которой я всем сердцем смогу сказать «да». Я должна вырваться из-под власти привычки, прекратить это постоянное копирование самой себя. Я должна довести до своего сознания творческие формы, которые живут во мне». Однажды она неожиданно спросила: «Я хотела бы знать, можно ли заниматься творчеством под гипнозом? Тогда, находясь в состоянии гипноза, я могла бы, например, освободить свои собственные переживания и превратить их в произведение искусства». Она заявила, что ей было бы интересно сделать свои прошлые впечатления осознанными. Ее совесть художника, ее самоконтроль, даже недоверие к собственным творческим способностям настолько обострились, что она задалась вопросом: «Я хотела бы знать, насколько далеко заходит обман сюрреалистов? Их так называемые автоматические рисунки ничем не отличаются от созданных осознанно». Пациентка рассказала, что ей снились цветовые композиции, которые она, проснувшись, не могла воспроизвести. Пришло время обратиться к ее бессознательной жизни во сне. Для этого использовались модифицированные расслабляющие упражнения, аутогенная тренировка Шульца. Пациентка описала свои ощущения сразу после этой процедуры: «Невероятная ясность. Меньше осознаешь себя, зато все объекты кажутся более отчетливыми. Ощущение свежести, как будто с глаз сняли пелену. Мне это в новинку. Теперь я лежу на кушетке, кресло, корзина для бумаг, тень от стола. Все четко. Я рисую». Это были ее личные заметки. На следующую ночь ей снились цветные сны. «Моя правая рука тянется к карандашу. Что-то внутри приказывает мне начать рисовать. Несколько раз это заставляло меня проснуться. Наконец, я попыталась прийти в себя. Дальше я спала очень спокойно до 9 часов». Используя формулу самовнушения Шульца для принятия решений, а также постгипнотические команды, пациентка начала рисовать на следующий день после полудня. Она сообщила: «Эскиз для пейзажа. Проработав полчаса, я вдруг понимаю, что действую автоматически. Мной определенно овладела одержимость. Я замечаю, что рисую совсем не то, что хотела. Чувство бессилия. Я борюсь с этим принуждением, не хочу поддаваться ему». И дальше. «Автоматическую живопись урывками перемежаю критической оценкой и осознанной работой и снова возвращаюсь к живописи на автомате». Затем следует запись. «Глаза закрыты, карандаш в руке, жду появления картинок. Розовый квадрат, белый полумесяц, Темно-фиолетовый овал и неожиданное изображение женского профиля. Мощное сочетание светло-темных цветов. И я пишу в полусознательном состоянии. Вижу отчетливо очерченные цветные образы, которые затем обводит моя рука. Я чувствую, что вижу их на холсте, но не до конца уверена в этом. В моих предыдущих картинах я тоже не могла сказать, в какой именно момент я переносила видение на холст. Но теперь есть определенная разница с моей осознанной живописью. Изображение намного четче. И периодически я работаю под влиянием принуждения. Но сегодня я не пытаюсь бороться с принуждением. Я очень хочу, чтобы меня вели, и я позволяю себя вести. Иногда я смотрю на картину критическим взглядом и радуюсь, когда я поместила картину в рамку меньшего размера, обрезав ее верх и низ, я вдруг почувствовала себя свободной, легкой, с ясным сознанием. На следующий день она записала: «Мне нравится эта картина. Я вижу в ней два новых начала. Во-первых, композицию, а во-вторых, обработку моего представления. Цветовая композиция напоминает ту, которую я хотела изобразить в первой, автоматически написанной картине, но не смогла тогда это осуществить. Сегодняшняя работа получилась очень гармоничной». Затем картину видел искусствовед, специалист по современному искусству. Он сказал: «Эта картина сбалансирована, по цветовой композиции она идеальна, она гармонична и отличается от ваших типичных предыдущих работ». Затем случился рецидив. В ее записях появляется следующее: «Я ничего не умею. Я рисую так же плохо, как и все остальные. Я не знаю, что делать. Как мне вырвать личные образы из души? Доктор Франкл применяет расслабляющие упражнения. Мгновенно снимается напряжение, я практически парю, вижу фрагменты картин. О, как я хочу отдаться цветам, поднимающимся во мне, рисовать. Я буду писать. Я пишу. Я чувствую запах красок. Мне не терпится вернуться домой и работать. Я хочу уйти и начать рисовать. Я бегу домой. Больше обрывков картин. Начинаю делать наброски. Не получается. Нет вдохновения. Цвета интригующие, но они не соотносятся с пространством. Темнеет. Я должна остановиться. Мне есть чем заняться на кухне. Как только я оказываюсь на кухне, я начинаю видеть. Скалка рядом с миской, захватывающая связь между кривыми и прямыми линиями. Сопряжение линий, которые я искала несколько дней. Почему я не могу это сделать? Наверное, потому что я этого хочу. На следующий день. Я регулярно делаю упражнения, но не могу рисовать. Я чувствую себя подавленной, пустой, холодной. Затем новая запись. Сегодня доктор Ф. еще раз рекомендовал практиковаться самостоятельно. Я состою как бы из двух тел. Отделяюсь от своего веса. Чувствую, что мой вес остается внизу, а я сама взлетаю к потолку. Завтра я смогу видеть глазами художника. Завтра я испытаю новые сочетания цветов и форм. И препятствие исчезнет. Она продолжает. Хорошо выспалась. Утром практиковала упражнения на самовнушение, как и вчера. Внезапно вижу картины. После этого посвежевшая и оптимистичная. Утром плохие новости из Америки, и вдруг все рушится. Я потеряла всякую поддержку. Я одинока, все бессмысленно. За что мне держаться? Друзья отпадают, и я не могу молиться. Остается только лечь и умереть. Бог поймет, но я не должна. Странно. Как раз сегодня я вижу себя художником. Я недостаточно работаю, я рисую, но снова и снова ощущение внутреннего коллапса. Это невыносимо. Почему-то не хочется терять свое человеческое достоинство. Отдаться Богу полностью, глубоко. Но я не умею, это нехорошо. Все потеряно. Еще одно упражнение на расслабление. Не получается переключиться. Однако я успокаиваюсь. Итак, кризис продолжается. На другой день. Делаю упражнения. Наконец, через полчаса легкий транс. Моя установка на самовнушение такова. Все неважно. Главное — это живопись и Бог. Я смогу молиться, я смогу рисовать. Я наедине с Богом и живописью. Утром и вечером одни и те же упражнения. День спустя. Продолжаю упражнения. Транс наступает быстро. Теплый голубой воздух течет сквозь меня. Мое правое предплечье давит своим весом на матрац. Моя новая установка на самовнушение. Образы, которые я испытывала, должны снова стать свободными. Это давно забытые образы редкой красоты. Я вижу их снова. Мои самые личные впечатления. И на этот раз так ясно, что я могу облечь их в форму. Писала весь день. Обрела видение художника. Много идей, но они сменяются в такой быстрой последовательности, что я не успеваю их воплотить. Очень оптимистично. Радостно взволнована. Почти не спала. И новый день. Во мне постоянно возникают образы, но я должна принимать гостей и отвечать на звонки, слишком много суеты. В промежутках пишу пейзажи, мои самые лучшие. С сумасшедшей скоростью они как будто пишутся сами. Безумно счастливо. Как только я закрываю глаза, один образ сменяется другим. Воспоминания и вновь возникающие картины только что увиденного. А также композиции из картин. Очень сложные цветовые гармонии. Все движется так быстро, что я едва удерживаю это в памяти. Перед сном делаю упражнения на расслабление. На следующий день продолжаю видеть образы. Я очень счастлива. С Божьей помощью жизнь прекрасна. Изображения движутся, как на кинопленке. И я прекрасно сплю. Утром чувствую себя отдохнувшей, здоровой, полной энергии. Сегодня выполняла упражнение. Немедленное ощущение полета, своего рода перевоплощение. Я есть свет. Чудесно быть ничем иным, как светом. Так прекрасно, что в сегодняшней практике я не делаю себе никаких установок. Не знаю, как долго продолжалось это ощущение. Во всяком случае, мне сегодня лучше работалось. Картина еще не закончена, у меня есть время. Я чувствую себя очень спокойной и очень счастливой. Спустя несколько месяцев, которые оказались для пациентки определенно продуктивными, и в течение которых ей потребовалось лишь несколько консультаций с терапевтом, она сообщила. НН, известный искусствовед, посмотрел 10 моих картин и выбрал из них одну как самую лучшую из когда-либо мною написанных. Он отметил, что их отличает очень личное видение, и добавил: «Эти картины — образец настоящего искусства, гораздо более сильные и личные, чем ваши довоенные работы. В них есть глубина, которой не было прежде. Они написаны в независимой, подлинной и честной манере, только кое-где проглядывают пережитки натурализма. Если в первые недели терапии у меня было совсем немного творческих взрывов и озарений, и регулярная работа была невозможна, теперь я могу писать по обычному графику. Я снова демонстрирую ясное и устойчивое отношение к работе, как и до войны, да еще и без вхождения в транс. Моя работоспособность восстановилась, и я могу с чистой совестью сказать, что лечение можно считать завершенным и успешным. Именно сейчас, когда я сталкиваюсь с серьезными внешними трудностями, я вижу, насколько продуктивной была терапия. Я не испытываю ни отчаяния, ни отвращения, ни тревоги и не требую сочувствия, хоть я и одинока и знаю, что никто мне не поможет. Но я воспринимаю это как испытание и сделаю все от меня зависящее. Бог наблюдает за мной, хотя утверждать это, наверное, самонадеянно. Пережитый опыт сильно меня обогатил. Я начала осознавать, что лечение устранило все мои комплексы один за другим, и теперь я от них полностью освободилась. Терапия дала мне гораздо больше, чем можно было ожидать. Несмотря на почти патологическую степень самокритичности, пациентка была довольна своими последними работами. Она снова почувствовала в себе способности. Иногда она сама делала упражнения на расслабление. Когда ее спросили о ее личных установках, она предложила следующую форму самовнушения. «Все надо отпустить. Пусть мои наиболее личные переживания цвета и формы станут осознанными, и пусть я смогу перенести их на холст». Теперь, когда пациентка могла работать полноценно, выявилась другая проблема, доселе скрытая. Теперь логотерапия должна была выйти за пределы этапа, которого лечение достигло на данный момент. Если до сих пор терапия была чем-то вроде повивальной бабки и требовалась для рождения художника, то теперь она должна была явить на свет дух пациентки. Ибо теперь задачей логотерапии стало прояснить религиозные проблемы, которые совершенно спонтанно развивались у пациентки в этот период, и, возможно, оказать ей помощь в борьбе с ними. Прогресс в лечении на тот момент можно было бы сформулировать следующим образом. Из хорошо известного бенедиктинского девиза «молиться и трудиться» «Ora et labora». Вторая часть была исполнена, но первая оставалась нереализованной. В записях пациентки того периода есть такой отрывок. «Сегодня на рассвете, после глубокого сна, я неожиданно полностью пробудилась. Первая мысль — Бог бросает меня на колени. В очередной раз переживаю потерю мужа и понимаю, как мне его не хватает. Я и раньше об этом смутно догадывалась, но только теперь я могу покаяться. Сегодня Бог пробудил меня. Утром я пошла в церковь миноритов. Не буду рассказывать, что происходило со мной в этот час. Разве что мне вдруг пришло в голову, что 4 года назад, после известия о гибели мужа на войне, я тоже пошла в эту церковь. Тогда я горячо молила Бога о смерти. Сегодня я хочу жить. Сколько всего мне предстоит искупить?» Много недель спустя пациентка сделала в своем дневнике такую запись. «Я тщетно пытаюсь справиться со скрытой виной, которую смутно ощущала годами, но не могла принять. Ибо за все это время я не позволяла себе никакой веры. Вера, особенно в Бога, есть не добродетель, а блаженство, благодать. Что я делала? Почему я наказывала себя? Я должна это выяснить». Таким образом, женщина предполагала, что она сама себе преградила путь к вере. Затем, по совету врача, она приступила к упражнениям, в которых установка формулировалась следующим образом. «Сегодня ночью мне приснится, в чем моя вина». Однако в ее отчете указывалось, что она не смогла добиться положительного результата. Примечательно, что в то же время на том же листе бумаги она просит доктора растолковать давний сон со времен войны, который до сих пор ее сильно волновал. В связи с этим вспомним известный и важный совет Фрейда. Давать психологическую оценку детским воспоминаниям, независимо от того, являются ли они истинными воспоминаниями о чем-то, что действительно произошло, или лишь установками, спроецированными в прошлое из бессознательного, ложными воспоминаниями. В нашем случае не имело большого значения, что сон — не явился желаемым ответом на вопрос ее бессознательного. Аналитическое значение заключалось в том, что это старое сновидение было представлено терапевту впервые в связи с проблемой, над решением которой билась пациентка. Содержание сна. Больная через окно коридора наблюдает за дверью своей квартиры и видит, как туда входит молодая женщина. Она сразу понимает, что это она сама. «Одно «я» смотрит на другое «я», — описала она ситуацию. Второе «я» отпирает дверь и входит в большую комнату, затем поворачивает налево. Теперь стены становятся прозрачными. В маленькую комнату, сейчас это моя студия, и направляется в угол с печкой. Там на соломе лежит немецкий солдат. Второе «я» наклоняется над ним и убивает его. Потом я просыпаюсь. Мы не ошибемся, если в этом сновидении из прошлого увидим ответ на вопрос, поставленный перед пациенткой доктором намного позже. Можно предположить, что больная, решив описать свой сон именно в этот момент, ответила на свой же вопрос для врача и для себя. Постоянная борьба художницы с собой продолжалась без передышки из-за ее чрезмерной склонности к самокопанию и самокритике. Но вновь и вновь высвобожденная творческая сила порывалась и заставляла больную работать, невзирая на ее самокритичность. Она сообщала: «Натюрморт готов. То ли очень плох, то ли довольно хорош. Не могу сказать. Я начала писать, не задумываясь. Наконец, я должна была заметить, что идея моя собственная. Я продолжаю выполнять упражнения Шульца. Они действуют нормально, я даже ощущаю тепло. Но самое главное, я снова могу молиться. Уже несколько недель. Все время начинаю молиться спонтанно, почти против воли. Иногда мне трудно вернуться к живописи». Эти заметки, видимо, доказывают, что пациентка ведет настоящую внутреннюю борьбу за приход к честной религиозной вере. Снова и снова Бог становится недоступным, неосязаемым. Лишь молитва помогает мне приблизиться к Богу. Вновь и вновь я должна пытаться создавать своего Бога. Кажется, что это часть человеческого бытия, но, вероятно, именно такими Бог хотел нас сотворить. Часто я предпочитаю молитву живописи. Писать намного сложнее, но это греховно в любом случае. Она продолжает: «Я нахожу Бога только в радости, но затем я чувствую экстаз. Я еще не совсем готова страдать. Тем не менее, каждый день я узнаю немного, чтобы научиться жертвовать своим Исааком. Бог чего-то хочет от меня. Я точно не знаю, чего мне предстоит это узнать. Иногда мне хочется кричать от радости. Жизнь прекрасна, прекрасна, прекрасна». Пациентка, кажется, также скептически относится к своей живописи, как и к своей религиозности. «Некоторые вещи я нахожу довольно подозрительными. Например, что я обращаюсь к вам с этими проблемами. Женщины любят украшать себя Богом. С тем же успехом я могла бы побежать к священнику. Или удивительно, что я только сейчас нахожу свой путь к Богу. Я не хочу становиться невестой Христа. Я не ищу никаких сделок с Богом. Я желаю Бога без налета эротизма и без надежды на справедливость». Или в другой раз: «Я не хочу любить Бога только потому, что НН не любит меня. Если это то, о чем я молюсь, мне лучше открыть бордель. Для любви нужны мужчины, а для чего я хочу Бога? Невозможно выразить словами. Вот как я это вижу. Мне надо научиться правильно страдать. Я снова страдаю неправильно, но без благодати я, вероятно, не смогу страдать осмысленно». Чтобы освободить пациентку от того, что ее угнетает, ее спросили: помнит ли она какие-либо пугающие религиозные переживания в детстве? Она рассказала, что ее воспитывали католичкой в классической манере. В возрасте 14 или 15 лет она пережила религиозный кризис. «Почему плоть считается греховной? Я не могла этого понять. Я обратилась в протестантизм. Это прежде всего означало для меня приятный пинок под зад авторитету. Не знаю, когда я молилась в последний раз. Впервые, когда я снова молилась во сне, я смогла ощутить, намеренно говорю ощутить, в первый раз образ Божий. Бесконечно светлый и невероятный, совсем не человеческий. Нет смысла просить Бога об услуге. Единственное, чего достоин Бог, это любить Бога ради Него самого. Недавно посреди ночи я впервые осознанно помолилась. Желание пришло неожиданно, я его не искала. Это, безусловно, была первая настоящая молитва в моей жизни. Молитва о чем-то свершенном, а не просто выпрашивание чего-то». Пациентка сама пришла к этому выводу. У нее не хватало смелости поверить. Врач посоветовал ей поставить перед собой во время упражнения такую установку на самовнушение: «Сегодня ночью мне приснится, что лежит в основе моих комплексов». На следующий день пациентка поведала свой сон: «Я отчаянно пытаюсь создать картину. Я не пишу ее, я живу ею». Интерпретация понятна. Картина — это вся ее жизнь, которую она хочет изменить. В образах сновидения сама жизнь стала картиной. Далее она продолжает. «Вижу отъезжающую карету». Во время сеанса она указала, что это был конный экипаж, на котором люди часто путешествовали во времена ее детства. Слева от картины, вспоминает она, располагалась странная форма, которую я отчаянно хочу сохранить, но которая продолжает распадаться на части. Справа я вижу клин, идущий сверху вниз через всю картину. Отвечая на вопрос, что в вашей жизни нарушило ее целостность, она тут же произнесла: «Смерть мужа». Мы видим, как замыкается круг. Ее ощущение, что жизнь разрушена, указывает в том же направлении, что и чувство вины, поколебавшее ее религиозную веру. Еще до того, как врач помог ей истолковать этот сон, ей приснился другой, можно сказать, терапевтический сон, вдобавок к диагностическому. Об этом втором сне она помнила только одно — чувство великой радости и голос, произнесший: пусть спит твоя старая боль». Однако кризис пока не был преодолен. Требовалось провести еще одно специальное упражнение со следующей установкой на самовнушение. «Сегодня ночью мне приснится причина моей враждебности к христианству, то, что меня отпугнуло. Затем я немедленно проснусь и запишу это». Вот описание сна пациентки. Она в Вальдеге, где провела свое детство, ждет поезда в Вену. При этом пациентка в своем сновидении подытоживает путь от своего прошлого к настоящему. Сейчас она проживает в Вене. Там живет доктор К.Н., и она хочет его видеть. Доктор К.Н. — известный психотерапевт, друг семьи. Эта часть сна означает «нужна психотерапия». Пациентка не знает адреса К.Н. Она спрашивает женщину, та отвечает: «возле церкви». Пациентка осознает, что ее излечение лежит в области религии. В своем сновидении пациентка знает, что найдет церковь. Она с оптимизмом смотрит на возвращение к своим религиозным убеждениям. Но все вокруг выглядит по-другому. Обратный путь к вере найти нелегко и непросто для взрослого человека, прошедшего через ад жизни и сомнений. Она гадает во сне, какую улицу выбрать. Пациентка не уверена, какой путь выбрать для восстановления своей веры. Она долго блуждает, она полна сомнений. Во сне сомнения касаются правильности пути к доктору К.Н. На самом же деле это ее сомнения в Боге. Вдруг перед ней появляется маленькая девочка, которая указывает направление. Во время анализа сновидения пациентка сообщает, что маленькая девочка — это она сама в детстве. Ее спрашивают, знакома ли она с евангельским «быть как дети», и она подтверждает это. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Девочка говорит ей: «Церковь? Вы выбрали не то направление. Вам надо вернуться». Опять тема «прежде чем найти церковь, спасение и исцеление». Больная должна найти свой путь назад к наивной вере своего детства. Во сне она испытывает жажду. Во время толкования пациентка подтверждает, что она хорошо знакома со стихом из Библии. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Псалом 41, стих 2. Ребенок черпает чистую воду из родника, но кувшин, из которого она должна отпить, грязный. Она знакома с отрывком из моей книги «Доктор и душа», в котором половая неверность жены противопоставляется неверности мужа и где в качестве сравнения используются родник и кувшин. Во сне пациентка хочет купить кувшин, так как ее сосуд разбился. Она неоднократно жаловалась, что с тех пор, как ее муж ушел, она не может никого полюбить, но при этом нуждается в ком-то. Затем во сне она возвращается. Это относится к логотерапевтическому лечению. Внезапно дорогу преграждают лежащие поперек тополя. Трудности и рецидивы во время лечения. Но вот путь снова открыт, и вдали виднеется церковь. Красивый молочно-белый собор, такой же, как в Кане. Затем пациентка проснулась. На следующих сеансах она рассказала о своей автомобильной поездке по Нормандии. Она с нетерпением ожидала встречи с Каннским собором, знакомым ей только по фотографиям. Но так и не увидела его, так как прибыла в Канн ночью в сильный туман. Появление в ее сне собора, никогда не виданного ею, но вызывающего восхищение, означало трансформацию, которая произошла с пациенткой в ходе анализа. Трансформацию ее религиозного переживания от Бога, скрытого за туманом и тьмой, к Богу, явленному. Чуть позже она описала другой сон. «Мое лицо обращено к свету, позади меня глубокая бездна, скрытая мраком. Оттуда дует леденящий ветер. И все же я не боюсь, ибо я принадлежу Богу. Я испытываю прекрасное чувство радости, смирения, любви и защищенности. Я ожидаю, что мне придется много страдать, но Бог со мной. Я отдаюсь религиозному экстазу, которого никогда раньше не испытывала. Чувствую определенное, надежное и очевидное единение с Богом. В этом состоянии сомнения невозможны. Быть в Боге?» Сон продолжается. Женщина говорит мне: «Ты очень грязная, неудивительно после такой долгой поездки». Я отвечаю: «Мне еще сделали операцию». Операция, по-видимому, относится к крушению целостности ее жизни, упомянутому ранее. Я чувствую усталость, пойду домой и приму ванну. Опять тема очищения. Затем следует приключение, препятствие, которое она преодолевает. Мне снится сюжет целого романа. Но, наконец, я добираюсь до своей квартиры, я чувствую счастье, когда обставляю ее новой мебелью. Этот сон, приснившийся пациентке через несколько недель после предыдущего, выражал переживание — снова оказаться дома и восстановить чистоту. Следуя теме этого сновидения, вне связи с сознательным анализом, больная делает запись. «Я должна начать с нуля, ибо не знаю ни одной молитвы. Я забыла все обряды, я не принадлежу церкви, на которую можно опереться. Но верить в Бога — это обязанность». Наконец, пришло спасение, как в сказке. Лечение вернуло мне способность писать, и я снова могу молиться. Молиться глубже и горячее, чем когда-либо. Это благодать. Достойна ли я этого? Мы уже отмечали возникающую связь между предвосхищающим сном и жизненным опытом. Теперь мы также видим, как тема последнего сновидения находит свое воплощение в ее бодрствовании. Пациентка все еще боролась за наивысшую чистоту своего опыта. Не слишком ли я упрощаю себе жизнь? Смею ли я верить? Я действительно недостойна найденного смысла. На той же странице в своих заметках она пишет: «Блаженство, которое я ощущаю во сне, я теперь отчетливо испытываю наяву в состоянии бодрствования уже несколько дней. Вот и свершилось. Я нашла успокоение в Боге. Теперь все имеет смысл». Таким образом, лечение, по словам пациентки, действительно вытащило из нее все, что можно было извлечь. Вскоре она научилась находить путь и идти своей дорогой самостоятельно. Это выразилось еще в другом сновидении. Ночь. Я вручаю мужчине записку с адресом. Я должна следовать за ним, таков наш договор. Сначала я задыхаюсь, направляясь за ним, но потом становится легче. Наконец, мужчина исчезает. Безусловно, это означало конец терапии. Сначала я боюсь, но затем успокаиваюсь и думаю: к чему мне волноваться? Я знаю адрес. И в одиночку я сумею найти путь сквозь тьму. Но пациентка все еще не испытывает полного удовлетворения ни в прогрессе лечения, ни в себе самой. В последние месяцы у меня было сильнейшее желание уйти в монастырь. Не в буквальном значении, а в том смысле, чтобы побыть в одиночестве, порисовать, принимать ситуацию такой, как она есть. Теперь я вижу, что это невозможно, и что я не могу этого сделать. «Почему я не могу сдаться?» — жалуется она. И тут же сама отвечает. «Я жажду этого и боюсь этого одновременно». Она даже подозревает, что ее религиозные переживания ложные и недостаточно искренние. Как отличить истинное от ложного? Является ли мой Бог просто симптомом возрастных изменений? Может быть, я его придумала, чтобы не искать его? Я не ставлю под сомнение само существование Бога, но все больше сомневаюсь в своей вере. Я избегаю Бога, скрываясь за более интимными отношениями с Ним. Бог здесь. Я ощущаю Его присутствие. Бог находится за стеной толщиной в лист бумаги, но я не могу через нее проникнуть. Я пробую снова и снова, прилагаю реальные усилия, но пробить эту стену могу лишь во сне. Но я просыпаюсь, и у меня снова не получается. Вот один из ее снов. Руины готического собора на вершине горы. Очень красивые колонны. Я погружаюсь в скалистую почву, и она становится мягкой и теплой. Я молюсь. Все исчезает. Только колонны, тянущиеся к Богу, остаются. Я думаю, сейчас здесь появится Бог. Сон мучительно прерывается, наступает пробуждение. Однажды больная решила, что излечилась. А может, это истерия, это глубокая тихая близость к Богу, это безусловное принятие и в то же время хладнокровное и обдуманное выполнение того, что должно быть сделано. Не моя заслуга. Не хочу приписывать ее себе, но удивлена и благодарна. Я действительно не знаю, что на самом деле произошло со мной этой ночью. Однако верю, что случилось нечто невероятно замечательное. Это состояние все еще не покинуло меня, но я пока не готова полностью выразить его. Такое состояние повторялось. Это похоже на болезненный приступ. Я чувствую, что умру прямо здесь и сейчас, но это меня не пугает. Напротив, было бы здорово. Чрезвычайно сильные, невыразимо прекрасные переживания. Долгие часы в состоянии света, словно Бог поглотил меня. Ощущение единения с Богом. Быть в единстве со всем окружающим меня и с Богом. Все, что я вижу, — это я. Все, к чему прикасаюсь, — это я. На одной волне со всеми линиями и цветами. Контакт с предметами. Через меня все земное сущее перетекает в Бога. Сейчас я кусок проводящего провода. Что-то предстает перед ней как часть Бога, как будто ставшая прозрачной. Она говорит о присутствии и о себе самой. Я на связи. И все же она уклоняется от большей ясности. Это начало сумасшествия. Ну и что? Если это сумасшествие, то я хочу его навсегда. Тогда истина в безумии, и я предпочту его здравомыслию. Затем кризис. Я чувствую тупость и пустоту. После всех этих сильных переживаний пустота становится еще более мучительной. Когда-то пациентка сама истолковала это как самонаказание. Она не заслужила этого счастья. Ее жизненный опыт настолько насыщенный, что ее жизнь кажется уже состоявшейся и реализованной. Крепнет чувство, что моя жизнь уже подошла к концу, что я едва ли могу идти дальше, что не хватает только смерти. Мне все надоело, и я желаю только одного — повторения этих экстазов. И к черту все остальное, я зависима. Я ощущаю, насколько я жалкая и мелкая перед благодатью. Днями и ночами думая о том, как мне стать достойной. Но это может быть только глупая гордость. Я очень боюсь пустоты, хотя теперь знаю, что должна принять все полностью и безоговорочно, даже пустоту. Но в конце концов радостные переживания и активная жизнь одерживают победу. Это моя первая весна в Боге. До сих пор я была глуха и слепа. Теперь существование освящено Богом, и пациентка в состоянии почувствовать Бога, как будто к пяти чувствам добавилось еще одно — ощущение Бога, подобное слуху или зрению. Для этого чувства нет названия. Именно терапия привела меня к Богу. Бездны больше нет. Бытие в Боге поддерживает меня, и я не могу упасть. Жизнь снова прекрасна, богата и полна возможностями. Связь с Богом помогает мне все перенести и наполнить смыслом. Мне кажется, я знаю, что должна делать. Привести свою повседневную жизнь в порядок во имя любви к Богу.